214. Урусвати знает, насколько неосознанно человечеством понятие ритма. Древнее учение о ритме утеряно. Новое понимание сведено к грубейшему танцу и музыке. Ученые говорят о вибрационном ритме, но эти заключения не выходят за пределы лабораторий. Но ритм должен выражаться во всей жизни, во всей работе, во всем творчестве. Лишь опытные работники понимают, насколько производительнее труд ритмический. Истинно труженик карма и йог без всякого насильственного напряжения знает радость ритма. Карма и йог трудится не потому, что его кто-то заставляет, но он не может жить без труда. Эта йога очень связана с ритмом. К сожалению, в обиходе нечасто встречается такое сотрудничество, самоизвлекающееся и неисчерпаемое. Лишь ярко выраженный ритм сливается с такими же созвучиями во всех земных странах, получается своеобразная взаимопомощь. При незримости такая помощь будет истинной гармонией. Кроме того, каждый труженик имеет помощь от тонкого мира. Люди весьма преуспеют, когда они поймут такие незримые сотрудничества. Насмешники скажут: неужели и плотники, и жнецы, и каменщики получают помощь из тонкого мира? Насмешка неуместна. Именно каждый желанный труд получает помощь. Люди должны задуматься над неистощимым запасом энергии в тонком мире. Еще скажу одну истину, малопонятую. Люди горюют, когда идеи их подхватываются и используются. Но в сущности каждое распространение полезных идей должно радовать. Но до такой радости большинство не доросло. Мыслитель говорил: идеи легкокрылы. Радостно выпустить птицу из клетки. Пусть будет также радостно выпустить и идею спасительную. Мысль должна напитывать пространство, иначе люди будут без возможности продвижения. Освободим идеи от всех тенет и всех оков. Не будем ждать тюремщиков, но сами поможем освобождению.